но это уже не коснулось моего сознания. Плача, я вынес Дожделику на руках. Я звал ее, заклинал, умолял. Я проклял все на свете, само мироздание. Я ввел в искушение черной анафемой, но судьба была неумолима. Я похоронил мою Дожделику там же, на Каланхое, прямо у дороги. Восстановив ультар из обломков, я улетел с Каланхоя на планету Текла к своему старому другу лоцману Орлаубу, который укрыл у себя мою дочку. Я нашел Теклу. Несколько дней назад армада броненосцев Сатара сожгла ее космическим холодом. Атмосфера с сугробами лежала на земле. И дома, как сказочные терема, обросли кружевами изморози. Я вошел в дом Орлауба и увидел, что моя дочь Дожделика, которой было 3 годика, укутанная с головой, лежит в кровати лоцмана, а сам Орлауб прикрывает ее своим телом от ледового залпа Сатара. Я поднял Орлауба, и тело его раскололось на куски в моих руках. Обломки эти, ударившись об пол, разлетелись на стекляшке. Я не стал прикасаться к Дожделике. Лишь отломил уголок одеяла, чтобы увидеть ее лицо. До сих пор мне страшно, когда я вспоминаю длинные ледяные кристаллы ее ресниц. Все пути назад были отрезаны, и отныне ничто не могло остановить меня в моем движении к истине. Я потерял все, кроме корабля и мечты, и шел напролом. Я пробился сквозь тройной заслон на границе Пцеры, и исчез среди ее солнца. Броненосцы бороздили туманность во всех направлениях, разыскивая меня. Но я выстроил маленькую космическую станцию в точке, где излучение 3 звезд интерферировали друг друга, и где любое материальное тело делалось неразличимым извне. Я назвал ее «Фокус». Она стала базой для моего корабля, точкой отсчета, линией моего поиска. 300 лет я обшаривал всю Церу, пытаясь найти механизм кораблей, и, наконец, нашел Ракай. Когда я понял, что это и есть ключ планета Валатурба, я почувствовал, как вздрогнула вся Вселенная. Однако на Ракай надо было еще суметь проникнуть. Я оставил ракайский ключ в покое и отправился в Нанарбек, чтобы прочесть древние книги и понять секрет прохода. К тому времени у меня появились ученики, близнецы Эрлех и Кромлех, которых я подобрал с гибнущего корабля. В Нанарбеке я узнал секрет ракайского ключа. Там же я встретил пиратов, обреченных на гибель, потому что монахи повелели умереть в Нанарбеке любому, кто придет сюда, не за знанием. Я пожалел юнгу пиратов и забрал его с собой. Юношу этого звали Навага. Вместе с Навагой и Кромлехом я спустился на Ракай. Эрлех ждал нас на Фокусе. Я и не подозревал, что Навага подговорил Кромлеха выкрасть перлилор из храма мироздания и продать его, чтобы стать самыми богатыми людьми в галактике. Навага хотел убить меня и ударил ножом, но чаморры, хранители жемчужины, не дали предателям унести камень. Навага и Кромлех бежали на ультаре, бросив меня умирать на Ракай. Тогда я потерял и корабль, и учеников. О судьбе Наваги я ничего не знаю. Кости Кромлеха мы с тобой нашли на Олберане, а ультар я встретил только на Иллахе. Я не умер на Ракай. Оправившись от раны, я стал искать выход из ловушки, в которую попал. Хотя я и обладал перлиором, без корабля я не мог запустить Валатурб. Я провел несколько лет в блужданиях по бесплодным скалам и кручам Ракая, обдумывая то, что я видел в храме мироздания. Наконец, на высокогорном плато я обнаружил умирающего великого Улита, последнего из древнего племени улитов, космических ракушек, первых звездных коней человечества. Этот улит был огромен, как целый город, Его витой панцирь покрывали полустертые иероглифы,